Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Желает Радио России. И я, конечно, постоянно ведущий программы, доктор Александр Данилин. На прошлой неделе, 12 февраля, исполнилось 200 лет одному из людей, полностью определивших наше мировоззрение. Вряд ли, живя повседневной жизнью, мы задумываемся о том, какую роль в жизни нашей души, в первую очередь, играет Чарльз Дарвин. Мы совершенно не задумываемся об этом, и, по всей видимости, делаем это зря. По той простой причине, что в конечном итоге именно то, как мы определяем, откуда мы есть пошли, каково наше происхождение, мы невольно, волей или неволей, определяем себя. Ну, как вы знаете, Карл Маркс, прочтя знаменитую книгу Дарвина «Происхождение видов», воскликнул: «Во! Это моя теория!» И хотел посвятить ему второй том «Капитала», который целиком считал дарвинистским, а взгляды Маркса на борьбу классов, естественно, определялись дарвиновской борьбой видов за существование. То есть Маркс считал Дарвина биологической частью своего учения. Последствия той мысли, возможно, правильной, что человек произошел от обезьяны, стали сталинские концентрационные лагеря и концлагеря нацистов. В общем, дальше спор шел лишь о том, кто же из нас все-таки является животным, а кто человеком. В результате как-то все время человеком оказывалась некая элита, животными, теми, которые произошли от обезьян, все остальные. И поэтому сегодня, в честь этой великой даты, 200-летия Чарльза Дарвина, которую вся Англия, разумеется, очень широко отмечала, я хочу задать вам, дорогие радиослушатели, только один вопрос. А как вы чувствуете? От кого вы произошли? Вот я сейчас хочу говорить, ведь это же психологическая передача, не о научных теориях, хотя их существует почти бесконечное множество. Я хочу говорить не о теориях таких же религиозных, а о вашем ощущении. Существует, по крайней мере, три взгляда на происхождение человека. Один из них досконально изложен во второй книжке Чарльза Дарвина, кстати говоря, которая называется «Происхождение человека и половой подбор». Почему-то многие сегодня забывают о существовании этой книжки. Она вышла в России в том же году, что и в Англии, в 1871. И была одной из самых популярных книг России практически до начала 19-го, то есть практически до начала 20 века, извините. Сейчас бы сказали супер-бестселлер. Прогрессивная книга, определившая мировоззрение интеллигенции. Так вот, существует, ну, скажем так, три главных направления. Или, возможно, четыре. Во-первых, это сотворение, креационная теория, изложенная в Библии. Так или иначе, человек создается Богом, он может быть, как в Библии, вылеплен из праха земного или из глины. Он может быть склеен из экскрементов, так считали индейцы из Северной Америки. Он может быть выточен из дерева, как считали шаманы в Сибири. Даже слеплен из снега, как считали еще севернее у эвенков. Вторая версия представляет из себя вариант первый. Это рождение человека из тела божества. Из лона, уха, бедра, спины существуют самые разные версии. Существует второе направление такого мышление и развитие – это вмешательство. Гоминиды, то есть обезьяны, и ранние люди постепенно эволюционировали сами по себе, но прилетели пришельцы и произвели некоторый акт вмешательства. Описываются всевозможные способы вмешательства, включая сюда вирусные. И, наконец, третье направление размышлений – это происхождение не было вообще. Никто не знает и никогда не узнает, откуда взялись люди. Они были вечно, они меняли размер, становились то маленькими, то большими, были огромными, похожими на богов и Вселенную. И никакой точки зрения поэтому найти нельзя. Человек был всегда и точка. Вот давайте попробуем задуматься. Ну, как мы чувствуем свои корни? Что нам снится? Скажите, дорогие радиослушатели, вы потомки обезьяны? И, конечно, это безумно трудно продемонстрировать музыкально. Мы сегодня с вами попробуем в музыкальных паузах проследить за теорией сотворения. Ну, скажем, если человек был сотворен Богом и является его образом и подобием, то, стало быть, и его человеческие идеи и теории, продукты его творчества, его творения имеют свое право на существование. И тогда становится совершенно непонятно, эти наши идеи, наше творчество, они эволюционируют или инволюционируют. Я сегодня предлагаю послушать музыку с родины Чарльза Дарвина. Естественно, я говорю о не менее знаменитых людях, о Битлз. Мы сегодня послушаем еще несколько вариантов того, как они были услышаны и перепеты в разных частях мира. А вы решите сами, это эволюция или инволюция. Итак, дорогие радиослушатели, от кого же все-таки вы произошли и куда мы движемся? Bye. Ну уж извините, вот такой вот слегка обезьяний вариант Let It Be. Между прочим, не пародия, парафраз. Итак, только два слова. В 444 году до нашей эры, как предполагается, впервые был обнародован первый известный вариант Пятикнижья Моисеева или Торы. И, естественно, первый вариант книги «Бытия», где как раз и приводится рассказ о том, как Господь Бог за 6 дней создал мир и венец творения человека. Того самого, который и поет эти самые наши песни сегодня. Позднее христианство, долгие тысячелетия, не допускало иных толкований появления человека на земле. Тех, кто пытался предлагать другие точки зрения, в общем, казнили. Просто жгли, и все. Про Чарльза Дарвина вы уже знаете, но на самом деле он был не первым, поскольку еще в 6 веке до нашей эры Анаксимандр полагал, что человек появился на Земле под действием солнечных лучей и от сырости. То есть в далекой древности на мелководье, на берегу теплого моря зародились первые рыбообразные, которые с течением времени освоили сушу и постепенно, обретя конечности, превратились в людей. Ну и в той же античности было довольно много авторов, которые писали о родстве, близком родстве человека и обезьяны, которая вроде бы несомненно. Как вы думаете, Инна Семеновна? Алло, Инна Семеновна. Алло. Алло. Есть Инна Семеновна у нас? Нет? Здравствуйте, Сергей Владимирович. Алло. Да. Здравствуйте, это уважаемый доктор, вас беспокоит Сергей Владимирович. Так, у меня относительно... Алло. Нет, Сергей Владимирович, что-то такое со связью, извините. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Здравствуйте, Александр Данилович. Первый раз в жизни до вас дозвонилась. А что, трудно обычно бывает? Да, да, довольно трудно. Значит, мой разговор будет сводиться к тому. Прежде я начну с юмором, а потом расскажу, почему это так. Буквально недавно я услышала, как новые русские бабки пели... что человек произошел от марсиан, первым был Евгений Петросян. Мне приснился очень давно, внезапно, интересный сон. Я сама бывшая балерина Большого театра, и как будто бы я нахожусь на балете «Спартак», и вдруг я встречаю двоих, одетых вот в римские тоги. Почему-то сразу я подумала, что это какие-то, это что-то необыкновенное. У меня с ними произошел разговор. Разговор такой. Они мне прямо сказали, что вы наши клоны. Мы очень долго работали над тем, чтобы найти возможность, но как бы нам то есть не хватало 2 генов, чтобы вот именно вот был человек, а не вот, вот этот общий предок, это самый примат. Поэтому вот и было 2 ветви, значит, тут пошел человек. Но это я вкратце просто рассказываю. Вот такой вот интересный сон. Действительно был общий предок. Спасибо, Татьяна Александровна. Просто, понимаете, нет, это широко распространенная версия, и раз нам снятся такие сны, значит, все-таки для нас это какой-то необыкновенно важный вопрос. Это вопрос, который мы чуть ли не каждую ночь для себя решаем. Я серьезно, да? Вот ложишься после рабочего дня спать и думаешь, ты обезьяна или человек? Ну, иногда другими словами. Иногда думаешь об этом другими словами. Иногда вспоминаешь великого Остапа Бендера, который спрашивал Александра Ивановича Корейка. Говорил, что, вы знаете, видимо, если все остальные уважаемые граждане произошли от обезьяны, то вы, Александр Иванович, от коровы. Это я про себя. Очень может быть. Может быть, мы клоны. одеток в тоги марсиан. Ведь никто этого точно не знает. Поэтому спекулировать здесь можно сколько угодно. Но клоны, поиски точных генов. Вот если внимательно оглядеться вокруг себя, то нет ли впечатлений? Представляете, древняя цивилизация пришельцев работала над геномом. Работала. А вы выйдете на улицу 23 февраля или зайдите в гости. Во до чего доработалась цивилизация. Во! Страшно подумать, до чего доработалась. Здравствуйте, Наталья. Алло. Северодвинск. Есть у нас еще на линии? Алло. Нет, что-то со связью, я прошу прощения. Светлана Павловна. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из Калужской области, да, правильно? Да, из Калужской области. Слушаем вас. Ну, я вот ощущаю себя все-таки единым созданием вместе со всем живым, что существует на планете Земля. Но мне обидно за человечество, за то, что нам был подарен интеллект. Мы стали таким же творцом, как бы подобие Божьего Творца. Но творим-то мы очень нехорошие вещи на Земле. Я думаю, что вот этот интеллект, подаренный нам судьбой или историей человечества, он приведет в конечном итоге, ну и ведет в тупиковый конец развития. То есть мы все именно от интеллекта и погибнем. Да? Алло? Что-то такое, вот я прошу прощения сегодня у наших слушателей, что-то со связью, видимо, прерывается связь. Я хочу сказать, что вполне возможно. И более того, поведение тех самых людей, на которых можно оглянуться на ближнего своего в общественном транспорте, в соседнем доме, действительно, как бы все время хочет подтвердить теорию эволюции. Дело в том, что, видимо, когда человек был обезьяной или коровой, он был полностью счастлив. Потому что есть у меня подозрение, что Светлана Павловна, она права. Потому что человек невероятное количество усилий сегодня прикладывает, чтобы остаться без сознания. Вы не обращали на это внимания? Обратно, уйти от сознания. Алкоголь, наркотики, лекарства психотропные. Безумная волна развлечений как единственного способа существования. Экраны наших голубых, дорогих телевизоров. Все, что угодно. Только выключить сознание любой ценой. Когда мы были без сознания, мы были без греха и были счастливы. Примерно так, Светлана? Светлана Павловна? Алло? Алло? Мне говорят, что Светлана Павловна в эфире еще. Светлана Павловна, отзовитесь, пожалуйста. Нет, я не слышу Светлану Павловну. Здравствуйте, Виктор. Алло. Виктор из Ростова-на-Дону. Алло. Есть Виктор из Ростова-на-Дону? Похоже, нету Виктора из Ростова-на-Дону. Прошу прощения. Так вот, на самом деле, если бы мы правда, ну, в действительности, задумывались бы о том, что мы произошли от Бога. Мы родственники вечного, бессмертного существа, абсолютно всемогущего и трижды величайшего. Или мы родственники некого внеземного разума, колоссальной цивилизации, которая нас создала, ну пусть даже будет как своих клонов, найдя какие-то нужные элементы. Разве бы мы жили так, как мы живем? Мне кажется, мы сегодня существуем строго по Дарвину. Или я слишком примитивно все это понимаю. Доброй ночи, Виктор. Нету Виктора? А Наталья из города Северодвинска? Простите, не очень я понимаю, что сегодня со связью в эфире. Давайте мы вот что еще вспомним. Давайте вспомним, что в конце концов это не первый раз существует такого рода обсуждения и такого рода споры. В 1925 году в США проходил знаменитый уголовный процесс, который получил название «Обезьяний процесс». Это было дело штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса. Дело в том, что тогда в Америке был принят закон, который назывался «Актом Батлера». И Скоупс был учителем, акт Батлера запрещал преподавание любых материалистических и дарвиновских идей в школах. И в школе было разрешено преподавать только христианскую теорию, то есть библейскую теорию происхождения человека. Вот тогда, в 1925 году, Скоупс боролся за то, чтобы ему было разрешено в качестве варианта преподавать теорию Дарвина. Боролся и проиграл. Он был признан виновным в нарушении акта Батлера и по приговору уплатил $100 штрафа. В наше время, в прошлом году, нельзя этого... То есть в 2007 году закончился этот процесс. Школьница Мария Шрайбер и ее отец Кирилл Шрайбер подали иск к Министерству образования Российской Федерации и Комитету по образованию Санкт-Петербурга за нарушение прав человека путем безальтернативного навязывания теории Дарвина, наоборот, об эволюции видов в общеобразовательных школах. Ну, в конечном итоге этот иск тоже был проигран, как в свое время иск Скоупса. Но обратите внимание, он имел полярно противоположное значение. То есть, если в начале прошлого века люди добивались через суд права преподавать теорию Дарвина, то в начале века 21-го, люди боролись за то, чтобы запретить преподавание теории Дарвина на безальтернативной основе. Что же все-таки нужно преподавать и каким образом нужно научить молодого человека себя чувствовать? Давайте послушаем еще одну эволюционную сегодняшнюю мелодию и попробуем подумать о том, от кого же мы с вами произошли, дорогие радиослушатели. Yeah. вот, давайте попробуем продолжить разговор. Я надеюсь, что у нас на Радио России заработали все-таки телефоны прямого эфира. Давайте попробуем. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер. Вы знаете, что меня во всей этой ситуации интересует? Вот я еще со школы задавала вопрос преподавателям, почему за все время существования человека не было зафиксировано ни одного случая, чтобы обезьяна превратилась в человека, если идет эволюция? Значит, те виды обезьян, которые существуют, должны были за этот миллионный период превратиться в человека. Этого не было. И потом, смотрите, как природа создана. Мужское и женское начало во всем. В человеке, в деревьях, в траве, в собаках, в кошках. То есть во всем мире животных. Значит, и создан организм человека настолько умно, но, может, не доделано до конца, что существует все. И кровообращение, и сосуды, и все. Значит, это надо создавать. Кому? Или высшему разуму, или Богу. Я считаю так. Но только не от обезьяны, не от ящериц, не от коров, не от свиней, не от кого. А то, что сейчас идет вот это состояние человечества, ну, тоже бывает в мозгах деградация. Только вот так я вот это все понимаю. Но только не от обезьяны. Это высший разум или Бог. Потому что все слишком тонко, все слишком. Даже обезьяны откуда они произошли? Не просто так вот из камушка раз и зародились. Нет. Они произошли тоже от великого разума. То есть вы категорически обвиняете обезьяну в том, что она груба, недостаточно тонка, для того, чтобы оказаться нашим предком. Ну, вообще-то, конечно, Дарвин собрал огромный том доказательств биологического родства человека и обезьяны. И, в общем, все, и зачатки сознания, и многое другое известно. И произошли мы, конечно, не от обезьян, не от шимпанзе, а от некого промежуточного звена, так до сих пор окончательно и не найденного в археологических раскопках, да, то есть от некого вида обезьян. Все-таки это был не человек, это была, видимо, высшая обезьяна. Вот это самое утерянное промежуточное звено. Но вряд ли имеет смысл обсуждать это промежуточное звено по той простой причине, что в конечном итоге все сведется к тому, что оно так и не найдено. А вот, между прочим, недавно совсем экспедиция университета в Сиднее, это канадская экспедиция, во главе с профессором Стратоном, утверждает, что она, эта экспедиция, обнаружила в тибетской пещере спрятанные 4 мумифицированных человекообразных существа, что детальное изучение этой находки когда-нибудь даст полное основание развенчать теорию Дарвина. Мумии якобы имеют возраст около 4 миллионов лет, прекрасно сохранились. Средний рост мумий составляет 5 метров. У них плоские ластообразные ступни с перепонками между пальцев. И кроме обычных для человека органов дыхания имеются жабры. Правда, пока эти мумии не поступили на изучение широкой научной общественности, поэтому сказать, насколько они являются мифом, тоже невозможно. В том-то все и дело, что блуждание в огромном количестве. Есть еще такая целая куча наук, которые принято объединять под названием маргинальная антропология. И эта маргинальная антропология имеет целую кучу версий, доказательств, которых не принимает остальная наука. Поэтому вот как-то все время и хочется надеяться на чувства. А вот какого чувства? Что заставляет нас, что позволяет нам чувствовать, что мы происходим все-таки от чего-то высшего? Потому что мне кажется, что когда мы имеем в виду пришельцев, мы наделяем их тоже какими-то практически божественными способностями. Да, творение генома. Ну, почти творение из праха земного с вдуванием души в виде определенным образом активированной молекулы ДНК. Как бы, а что нас в себе, что мы в себе такого имеем, что противоречит Дарвину? Между прочим, русская мысль... Дарвин был страшно популярен, но русская мысль также активно ему и противостояла. Ну, например, был замечательный русский философ, мыслитель, славянофил Николай Яковлевич Данилевский, который написал забытую ныне прочно гигантскую работу под названием «Дарвинизм», где еще тогда же, в 70-х годах 19 века, с точки зрения с позиций христианских и славянофильских, последовательно опроверг все почти утверждения Дарвина. Но работа эта так и осталась незамеченной и до сих пор не переиздавалась, находится в списках русских книжных редкостей. И как бы не более того. Доброй ночи, Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Ага. Все-таки меня греет более мысль, что я все-таки произошел от обезьяны. Так. Чем? Мне как-то более тепло вот вспоминать о том, что какой прогресс я все-таки от обезьяны дошел, ну, хотя бы до того человека, который я сейчас имею. Чем если представить, что я какого-то божественного происхождения, то как от Бога я что, опустился до сей момент? Нет, все-таки мне кажется, что я все-таки произошел от обезьяны. Ну вот, если говорить о христианстве, то ведь Бог... в некотором роде опустился и стал человеком. Стало быть, человек опускаться может то ли тоже достаточно низко. Но вот ведь интересно, мы не можем опуститься настолько, чтобы снова стать животными. Вот как мы не опускаемся все ниже, не ниже, мы в чудовищ превратиться можем. А обратно стать обезьяной, ну, почему-то... ну, никак. Что же нас в душе по ощущениям радикально от нее отличает или, наоборот, радикально к ней приближает? Ведь это, может быть, самое главное во взгляде на человека. Доброй ночи, Наталья. Алло. Это Северодвинск опять. И опять нету связи с Северодвинском, да? Очень жалко, не слышу. Алло. Да, алло, слава Богу. Меня слышно? Да, мы слушаем вас. Северодвинска, я вас не слышу, говорю на ощупь. Вы так удачно, Александр, выстроили темы, что... Алло. Да-да, мы здесь. Вы так удачно выстроили темы, что последняя тема вырастает из всех предыдущих тем. Я благодарю вас за это, Александр. Но я хочу сказать, что я так же, как и все, в незнании своем считала, что теория эволюции Дарвина противостоит Библии. Но на самом деле, когда я глубже постаралась изучить труды Дарвина, я поняла, что они органично и естественно выходят из установлений, показанных нам в Библии. Мы привыкли представлять, что Бог сотворил, оставил нас на земле и выгребайте, как хотите. Но как раз из теории Дарвина видно, что нас Господь, сотворивший, Он в процессе творения, Он продолжает творить. И Дарвина еще неверно мы представляем. Когда я стала изучать не его труды, а через произведение Ирвинга Стоуна, который очень серьезно и глубоко изучил труды Дарвина, он там представил все труды его. Там можно было заметить то, что и узнать, что не было происхождения человека, такого названия не было. Там было происхождение видов. Нет. Нет, мы не можем себе представить. Нет, Наталья. Я слышу, что вы что-то говорите. Ага, да-да. Другой момент. Что когда Господь творил его дни, не наши дни, в нашем представлении, что день как наш, а в самом слове сказано его день, не наш день, то, что мы считаем за тысячи лет, его день, он в другом измерении. Еще такой момент, что когда нас Господь творил, он приготовил заранее галактики, вселенной, ибо он есть дух. И он творит всю Вселенную. до того, как сотворить человека, плоть человеческую, он нам сотворил все и подготовил в совершенном порядке, чтобы человек мог явиться. И вот как раз теория Дарвина там показана для нас, что, каким образом он это творил. Потому что Бог в своем, если он говорит очень коротко, а чтобы человеку понять все это, почему сложно, он дает еще возможность человеку созидать самому. И вот как раз Дарвин, это тот человек, он был глубоко верующим человеком. Не случайно его похоронили в Вестминстерском аббатстве. И Англия никогда не была атеистической страной, как наша Россия. Алло. Да-да-да, мы здесь. Меня все еще слушаете? Да, слушаем. Вот. И нам, когда мы изучаем Слово Божье, мы понимаем, что он в процессе творения. Он посылает нам людей, которые могут людям в доступной форме. Ну, ученые как раз с точки зрения науки, которые входят в Библию, показать людям в наиболее понятной, доступной форме. И здесь удивительная жизнь, потому что Дарвин был глубоко верующим человеком. И его это учение исказили. И был момент, когда он увидел это искажение, и он ботаникой стал заниматься. Да, он ведь в конце концов так и не дал согласия Марксу на то, чтобы ему был посвящен второй том «Капитала». А, в отличие, кстати, от Тимирязева, которому он дал разрешение посвятить себе его книгу. А, да, совершенно верно, Дарвин, теория Дарвина признана предыдущим римским папой, и католики считают, что происхождение видов это вполне не противоречит христианским представлениям о человеке. Однако это не касается, к сожалению, книги, существующей книги «Происхождение человека» и «Половой подбор». Впрочем, наверное, тема эта бесконечна. Хочу сказать лишь одну вещь. Может быть, необыкновенно важную именно сегодня, по крайней мере, для меня. Мне кажется, что главное, что нужно понять для того, чтобы утверждать, что ты произошел не от обезьяны, а от Бога, или обезьяна произошла от Бога, или был дан такой сигнал информационный. Вначале было слово, и произошел скачок в эволюции животного, которое жило на Земле. Только непонятно зачем. По той простой причине, что, как мне кажется, животные от человека отличаются даже не наличием сознания. Наличие сознания доказано, ну, по крайней мере, у дельфинов и высших приматов, сколько отсутствием сомнений. Я убежден в том, что человек произошел не только эволюционным путем, и что в глубине нашей души живет вечность именно потому, что мы не утратили способность сомневаться. Способность сомневаться животным не нужна. А нам она нужна зачем-то. Потому что, когда мы сомневаемся, мы стоим как будто бы на краю некой огромной бездны, которая не ведает сомнений. Мы все время колеблемся, прежде чем сделать выбор. И абсолютно нельзя объяснить, как с такими колебаниями, такой звериной порой жестокостью, и все-таки с такими глубокими сомнениями нам всем удалось дожить до этих дней. Ну что ж, вот и кончилось время, поэтому, как всегда, звоните на автоответчик, рассказывайте, как вы чувствуете, от кого вы произошли. Автоответчик включается по тому же телефону 956-15-14 с 20.00 по московским понедельникам и средам в дни начала прямого эфира. 23 февраля в понедельник мы с вами встречаемся. И так как никто не будет слушать программу «Серебряные нити» в праздничный вечер, то давайте мы попробуем поговорить о том, почему же так рано гибнут и уходят из жизни наши мужчины. Может быть, это будет достойная тема для завершения праздника. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи.